феномен дыхательной гимнастики Александры Николаевны Стрельниковой. Особенностью и важным преимуществом дыхательной гимнастики Стрельниковой является использование форсированного вдоха и вовлечение самой мощной дыхательной мышцы – диафрагмы. Дыхательная гимнастика заключается в тренировке короткого, резкого, шумного вдоха через нос с частотой приблизительно 3 вдоха за 2 секунды, с последующим абсолютно пассивным выдохом через нос или через рот. О выдохе в стрельниковской гимнастике думать запрещено. Организм сам выбрасывает ненужное и оставляет необходимое. Одновременно со вдохом выполняются движения, вызывающие сжатие грудной клетки. Основные требования при выполнении стрельниковской гимнастики – думать только о вдохе, тренировать только вдохи, считать только вдохи. Короткие шумные вдохи в этой гимнастике выполняются одновременно с движениями, сжимающими грудную клетку. Это улучшает носовое дыхание и активизирует работу диафрагмы. В итоге жизненная емкость легких после первого занятия возрастает на 0,1-0,3 литра. И нормализуется газовый состав крови, причем количество кислорода в артериальной крови резко повышается. При выполнении стрельниковских дыхательных упражнений кора головного мозга насыщается кислородом, за счет чего улучшается работа всех центров и происходит саморегуляция обменных процессов. Большое число повторений упражнений от 1 до 5 тысяч вдохов движений за час и систематическая ежедневная тренировка 2 раза в день утром и вечером на протяжении 6-12 занятий способствует укреплению и тренировке дыхательной мускулатуры. Вдох на сжатии грудной клетки тренирует скрытую от наших глаз мускулатуру органов дыхания. Дыхательная гимнастика с сопротивлением на вдохе способствует восстановлению дыхательной функции, развитию мышц грудной клетки, исправлению деформации позвоночника. При выполнении нагрузки 3000 движений за 45 минут боли в мышцах не возникает из-за адекватной величины нагрузки и отсутствия накопления молочной кислоты в тканях. При интенсивном вдохе через нос стимулируется обширная рефлексогенная зона, локализованная на слизистой оболочке носа, в хаанах, и улучшается рефлекторная связь слизистой полости носа с обонятельным центром. При этом пациенты отмечают обострение обоняния и улучшение самочувствия. При выполнении стрельниковской дыхательной гимнастики во время резких вдохов носом происходит диафрагмальный массаж практически всех органов брюшной полости. Усиленная вентиляция легких вызывает механическое растяжение бронхоальвеолярного звена, что способствует рассасыванию экссудата в нем, приостанавливает развитие спаечного процесса, расправляет ателектазы. Рассасывание инфильтративных изменений в легких и закрытие полости распада подвержены многолетними исследованиями в ЦНИИ туберкулеза РАМН. Дыхательная гимнастика Стрельниковой перестраивает стереотип дыхательных движений, восстанавливает не только движение и пластичность мышц, участвующих в дыхании и фонации, но и укрепляет весь опорно-двигательный аппарат в целом. Упражнения стрельниковской дыхательной гимнастики активно включают в работу все части тела – руки, ноги, голову, тазовый пояс, брюшной пресс, плечевой пояс и так далее, повышая общий мышечный тонус. Применение гимнастики Стрельниковой в комплексе медикаментозного лечения у больных с различными формами туберкулеза, бронхиальной астмы разной степени тяжести, пневмониями, острым и хроническим бронхитом, а также вазомоторным ринитом в острой и хронической формах, было обследовано более 560 больных в возрасте от 10 до 80 лет. Позволило получить положительные результаты в 92,5% случаев. У 7,5% больных использование гимнастики Стрельниковой не дало ярко выраженных результатов. Главным образом, из-за негативного отношения пациентов к данному методу лечения. Ухудшение или осложнение со стороны основного заболевания или со стороны других органов и систем не было отмечено ни у одного пациента. Лечение больных в Центре дыхательной гимнастики имени Стрельниковой, проводимое с периодичностью 3 раза в неделю, и продолжительностью по 1,5-2 часа в течение 12 сеансов, позволяет либо полностью отменить прием медикаментов уже в течение курса лечения, либо существенно снизить объем лекарственной терапии с последующей ее отменой в процессе тренировок на дому. Исключение составляют гормонозависимые больные с тяжелой бронхиальной астмой постоянно принимающие препараты, содержащие кортикостероиды. Однако и у таких больных, у которых за 1-3 месяца занятий в центре не удавалось полностью отменить гормоны, всегда достигалось уменьшение их дозировки на фоне применения дыхательной гимнастики. Исследования эффективности гимнастики Стрельниковой проводились в Центральной поликлинике номер 1 МВД России, в 9-й гарнизонной поликлинике Министерства обороны Российской Федерации, в клинико-диагностическом центре детской городской поликлиники номер 69, Центральном НИИ туберкулеза РАМН, на базе торакального отделения городской клинической больницы номер 50 города Москвы. Метод с успехом применялся для ускорения реабилитации больных в раннем послеоперационном периоде. Кафедра хирургических болезней Московского государственного медико-стоматологического университета. Положительный эффект дыхательной гимнастики определяли на основании исследования функции внешнего дыхания, показателей спирометрии, пробы Генча, газового состава крови, рентгенологического исследования легких, проводилось 1 раз в 3 месяца, показателей ЭКГ, артериального давления, пульсометрии, пневмотахометрии, субъективной оценки самочувствия. Дыхательная гимнастика Стрельниковой эффективна для профилактики заболеваний дыхательной системы. Профилактическое применение дыхательной гимнастики у детей школьного возраста позволяет снизить частоту ОРЗ в 2-4 раза по сравнению с детьми, не занимающимися этой гимнастикой. Противопоказаниями для применения дыхательной гимнастики, выявленными в ходе исследований, являются острое лихорадочное состояние, СОЭ выше 30 мм в час, кровотечение, острые тромбофлебиты. Полученный положительный эффект данного метода позволяет широко применять его не только в комплексном лечении больных с любыми специфическими и неспецифическими заболеваниями органов дыхания, но и использовать его как самостоятельное лечебное средство, улучшающие обменные процессы, нормализующие снабжение организма кислородом, повышающие иммунитет и мышечный тонус, уменьшающие последствия гиподинамии. Следует также отметить, что дыхательная гимнастика Стрельниковой является абсолютно самостоятельным лечебным методом и ни к аппарату Фролова, ни к чисткам Семеновой, ни к другим дыхательным гимнастикам никакого отношения не имеет.